«Русский размер. Ангел дня». Остросюжетный и остросоциальный клип на «Ангела дня», клубная ссора, байкерская драка с цепями в руках, передозировка – это фактически одинокая луна курильщика. Песня, в общем, тоже. Петербургский проект «Русский размер» в течение 90-х успел перепробовать многое. Они выступали в одной программе с классиком шестидесятнической эстрады Эдуардом Хилем, озвучивали комические куплеты профессора Лебединского. Еще одним важным участником юмористической концессии был молодой радиоведущий Дмитрий Нагиев. А потом переключились на клубную музыку и незадолго до «Ангела» исполнили замечательную рейв-балладу «Вот так». «Ангел дня» — это сумерки дискотеки, сирены, кислотные синтезаторы, бухающий бас-барабан и текст о школьниках, которые перед вечеринкой запасаются презервативами и покупают героин. При всем богатстве российской клубной музыки 90-х именно эта песня зафиксировала то, как смотрит на нее официальная культура даже сейчас. Сюжет, изложенный русским размером, легко представить себе в разоблачительном ролике на ком-нибудь РЕН-ТВ. Дмитрий Копотилов, вокалист, аранжировщик, автор текста. Мы изначально пытались сделать современные ритмы, но с русским уклоном. Потом, правда, пошло по-другому, без народных прибамбасов. Над имиджем мы всегда работали сами, никаких руководителей у нас не было. Первые костюмы, в которых мы вышли на сцену, комбинезоны космического типа, придумал я. Потом мы сменили их на кожаные косухи и мотоботинки с железными носами. Потом я решил бриться на лысо и, чтобы никого особенно не шокировать, оставил на затылке какие-то иероглифы. Очки тоже как-то прилепились ко мне. Тем, в которых я сейчас работаю, уже лет 10. Покоцанные, поцарапанные. В них уже видно плохо, но они мне очень нравятся. К тому времени, когда был записан «Ангел дня», с нами уже многое произошло. Мы по России проехали не раз, в Америке бывали, и в Европе. Сделали громкий проект с Лебединским. Среди прочего было такое достижение. В 94 году мы работали в Петербурге перед Army of Lovers. Стали кричать со сцены «Давай, давай!» И это превратилось в очень модную клубную кричалку. Раньше так никто не делал. Все какие-то мир кричали «Come on!». В тексте «Ангела» я специально ничего не придумал. Все было вокруг нас. Конец 90-х был очень злым. У меня окна выходили во двор школы. Я наблюдал за похождениями школяров. Много разных излишеств в свободном доступе было. Мы это все видели и записали цикл песен на эту тему. Не старались придумать что-то, что шокировало бы специально. Ну, может быть, слова «героин» и «презерватив» слишком откровенно звучат даже сейчас, но из песни слов-то не выкинешь. Видеоряд прекрасно дополнил песню. Там противостояние каких-то группировок. Есть школьники с битами, есть девушка, которая становится жертвой отношений. А начинается он с эпиграфа персидского поэта-философа Аль-Маари. «О, человек, ты ничтожен и слаб, ты плоти алчущий и презренный раб». Это режиссер Саша Игунин придумал, чтобы внести еще одну философскую мысль. И слово «конец» с вопросительным знаком в финале – это тоже часть концепции. Все ли закончилось? Что дальше? Мы, честно говоря, были и остаемся любителями недосказанности. У нас есть клип «Вот так». Мне там на лбу нарисовали вопросительный знак, потому что тоже очень много вопросов было, вопросов ментального характера. Это я к тому говорю, что мы любим все загадочное. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году. Виктор Бондарюк. Участник группы с 1991 по 2004 год. Композитор. Помню, я делал аранжировку какой-то песни, а по телеку шел клип Кулио «Gangsta Paradise». Саундтрек к фильму про учительницу в трущобной школе с Мишель Пфайфер. Ну вот и мы захотели сделать песню про школу. Но не веселую какую-то к 1 сентября, а про то, что на самом деле происходит. Время-то было жесткое. Нам, может быть, даже хотелось в глубине души какого-то эпатажа. Потому что на тот момент никто таких смелых текстов не исполнял. У всех все было приглажено. С этим потом была проблема. Песню на радио никто не хотел брать. Студия «Союз» предлагала нам переписать текст. Но когда сняли клип, она моментально появилась на MTV, все ее подхватили и понеслось. В свое время нас обвиняли в том, что некоторые танцевальные треки у нас на невеселые темы. Типа «Люди танцуют, слов не слышат, а в словах наркотики, насилие, убийство. А мне нравится, что за таким бодрым ритмом стоят слова, над которыми хочется задуматься. Ведь люди обычно насчет текстов не очень парятся, особенно в танцевальной музыке. Там вообще такое лепят. Берут, как правило, какие-то глупые, однообразные рифмы. Любовь, морковь, ботинки, полуботинки. А мы хотели, чтобы танцевальная музыка была не просто каким-то набором звуков и слов, под которые в такт и не в такт передвигают ногами. Уж если в песне есть какой-то текст, он должен быть внятным. Интервью брала Мария Тарнавская в 2011 году.